Эмма, зачитав свое заявление, я не могу занять место среди публики из-за особых условий, поэтому я жду у здания суда. Вскоре оттуда быстро выходит инспектор Кларк и сержант Уиллон, вид у них встревоженный. С ними обвинитель мистер Брум. «Эмма, идите сюда», — говорит сержант Уиллон. «Зачем? Что происходит?» — спрашиваю я. Меня уводят в другую часть коридора. Я оглядываюсь на двери зала суда, из них выходит адвокат Нельсона. С ней темнокожий юноша в костюме. Он смотрит в мою сторону, и мне видится в его глазах проблеск узнавания. Потом его адвокат что-то говорит, и он поворачивается к ней. «Эмма, судьи выпустили его под залог», — говорит сержант Уиллон. «Мне очень жаль». «Как?» — спрашиваю я. «Почему?» Судьи согласились с доводами миссис Филдс, адвоката, что в деле имеются некоторые сложности. «Сложности? Что это значит?» — спрашиваю я. Из двери, ведущей к местам для публики, выходит Саймон. Он устремляется ко мне. «Процедурные трудности, — мрачно говорит инспектор Кларк, — связанные в первую очередь с опознанием». «Потому что нет ДНК?» «И отпечатков пальцев», — добавляет обвинитель. Инспектор Кларк на него не смотрит. Когда Нельсона задержали, ему предъявили обвинение только в ограблении. Об изнасиловании речи не шло. Дежурный офицер решил не снимать отпечатков. Он вздыхает. «А потом, наверное, надо было устроить опознание. Но так как вы сказали, что на нем была лыжная маска, мы решили, что смысла нет. К сожалению, сообразительный адвокат может воспользоваться этим, чтобы намекнуть, что полиция поспешила с выводами». «Но если проблема в этом, то почему не устроить опознание сейчас?» — спрашиваю я. Кларк с обвинителем переглядываются. «Когда дойдет до суда, это может пригодиться», — задумчиво говорит обвинитель. «Это очень важно, Эмма», — говорит инспектор Кларк. «Вы сегодня во время слушания сумели хотя бы мельком разглядеть обвиняемого». Я качаю головой. «Я ведь даже не уверена, что видела именно Нельсона. Но как бы то ни было, разве он должен выйти сухим из воды только потому, что полицейские такие растяпы?» «Это надо обдумать», — кивая, — говорит обвинитель. «Эмма», — говорит Саймон, которому не терпится встрять в разговор. «Эмма, я так и знал». «Что знал?» — спрашиваю я. «Что мы расстались только из-за этого подонка». «Что?» «Нет», — говорю я, качая головой. «Это для суда было, Сай. Я не вернусь к тебе». «Эмма», — произносит позади нас голос Эдварда, спокойный и властный. Я с благодарностью поворачиваюсь к нему. «Молодец», — говорит он. «Я все видел. Ты была великолепна». Он заключает меня в объятия, и я вижу, как ужасается Саймон, осознав, что это значит. «Господи», — шепчет он. «Господи, Эмма, ты не можешь!» «Чего не могу, Саймон?» — с вызовом спрашиваю я. «Выбирать, с кем встречаться?» Полицейские и мистер Брум понимают, что присутствуют при частной драме, опускают глаза и бочком отходят в сторонку. Как обычно, Эдвард оказывается главным. «Идем», — говорит он. Обнимает меня и уводит прочь. Я оглядываюсь и вижу, что Саймон смотрит нам вслед, онемев от горя и злости.